Новоназначенный священник открывает первую попавшуюся поминальную книжечку и обнаруживает там не рублевку, а десятку. Сначала он решил, что кто-нибудь это положил по ошибке. Однако и в другом поминании, и в третьем всюду десятки. Его недоумение рассеял отец-настоятель. Он объяснил, что это местный обычай. Основывается он на том, что на десятке, в отличие от меньших купюр, отдельно напечатана голова Ленина. И по этой причине считается обязательным передавать в день усекновения главы предтечи в алтарь именно десятки. И мнится мне, что священнослужители с этим несообразным и отчасти даже кощунственным обычаем в борьбу так и не вступили. А вот рассказ о более принципиальном батюшке. Прибыв на приход, он обнаружил там такой порядок. Прихожане клали почти за каждую икону в храме копченое мясо, сало и колбасы. Батюшка был молодой, ревностный, а потому несколько раз осудил в проповеди подобные жертвы, как нарушающие традиции православной церкви, в храм не вносить ничего мясного. И, надо сказать, пастырь добился своего. За иконы больше никто никакую снеть не клал. Но самому настоятелю, дотоле вполне обеспеченному мясом, пришлось впредь покупать его. Клирики, приехавшие к нам с Украины, ввели обыкновение омывать руки в конце божественной литургии перед причащением святых даров. Кое-где батюшка для этого сам подходит к умывальнику, а кое-где ему, так сказать, по архиерейскому чину подносят кувшин и блюдо. Настоятель одного из храмов московской епархии рассказывал мне, что так было и у него на приходе. Однако он заметил, что алтарники как-то особенно бережно обращаются с водою, которая остается после омовения рук на блюде. Он это дело исследовал и выяснил, что вода эта собирается, а потом продается прихожанам по цене 3 рубля за бутылку. Название она носит такое – «отчинская водичка», поскольку омовение рук происходит при пении «Отче наш». Батюшка искоренил эту торговлю самым простым способом. Стал сам подходить к умывальнику. В некоторых местах, в частности, я знаю, на Кубани, есть обычай подавать деньги на кадила. То есть во время кождения молящиеся вручают купюры священнику или диакону. В городе Обухе, Киевской епархии, как мне рассказывали, по этой самой причине отец-настоятель в большие праздники сам литургию не служит, а только выходит из алтаря для кождения на Херувимской. Правая рука размахивает кадилом, а левая проворно берет мзду. При этом произносятся такие слова: «Помяни, Господи, приносящих и принесших, и жертвующих, и дающих, и подающих, и через них передающих». В своем роде литургическое творчество. Один художник, реставратор икон, рассказывал о совсем уже дикой странности, которую он наблюдал в каком-то приходе. Во время литургии около самого амвона ставился столик, а на нем ваза с печеньем. Во время пения Херувимской к этому столику поочередно подходили все присутствующие в храме, аккуратно брали из вазы по одному печенью и откладывали в сторону. В это время поется: «Всякое ныне житейское отложим по печенье». А тамошние верующие воспринимали эти слова как «отложим по печенью». Мой друг, протоиерей Б.Г., родом москвич, начинал свое служение на Кубани. Был он тогда молод и неопытен. В первые же недели в станичном приходе он совершил множество заочных отпеваний.